Инкерман, у меня, кажется, проблемы. Сон есть сон, что еще о нем скажешь? Но в тот раз была одна деталь, которая меня насторожила. И касалась она не того, что в нем происходило, а самого перехода. Как из сна в явь, так и из созерцания на новый, пока что неведомый мне уровень. Я совершенно не понял, как оказался в селе, на кровати привычной комнаты с набором привычных вещей. Стены и двери не были стеклянными, что уже говорило о том, что я не остался по какой-то неведомой мне причине на уровне созерцания, а оказался где-то в другом месте. Но вот в каком? Одной из первых, едва я принялся соображать, пришла мысль, что я и не в комнате вовсе, а в социальном лифте, наспех обставленном как комната. И вправду, эта комната отличалась от всех предыдущих, где мне приходилось спать, удивительной аскетичной бедностью. Кроме кровати, стула в углу и невзрачного, выкрашенного белым плафона под потолком здесь ничего не было. Присутствовала боковая дверь, в туалет душ, вряд ли прекрасный, но туда я даже опасался заглядывать, и плотно закрытая дверь выхода. На нее-то и оставалось надеяться. Если это село, рассуждал я, то совершенно непонятно, как я в нем очутился. Попасть сюда самостоятельно не мог, к тому моменту я уже окончательно пробудился, вполне отличал сон от яви, был уверен, что не продолжаю спать и нахожусь в здравом уме. Опять же, я бодрствовал, и когда покидал созерцание, был вполне здоров и даже счастлив, когда направлялся к лифту. Сказался регулярный отдых в квадратах и купание в сверкающей воде. И даже утрату Фе мне лишь предстояло осмыслить и принять позже, как и узнать настоящий смысл ее присутствия в моей жизни. А он оказался совсем не таким, каким я хотел, да и просто мог его видеть. Но в тот момент, о котором я вспоминаю, поиск смысла сузился к выходу из комнаты. Кряхтя, я пытался одеться, натягивая на себя истрепавшиеся вещи и падая. Реальность выглядела окутанной туманом, в противовес кристально ясному сну с его четкими деталями и нереально яркими цветами. Все было таким, словно сон поменялся местами с явью, но при всем этом мне ни на грамм не хотелось спать. Попытки выудить правду о том, что случилось, из памяти не привели ни к чему, и я принялся строить догадки. Быть может, я перебрался из лифта в село, утомленный тяжелым трансфером, и там уснул. Или что-то непредвиденное случилось в лифте, и меня донесли до села. Такое ведь уже случалось, правда, тому был виной праздный первый уровень с его коктейлями. Что же могло случиться теперь? А вдруг я скончался? Нет, такое было слишком для человека, который только проснулся. Пришлось вернуться к самой первой догадке. Что если я просто никуда не выходил из лифта и по-прежнему находился в нем? Чем дольше я одевался, тем сильнее становилось ощущение, что я завяз в этой комнате, в ее густом воздухе, который сковывал движение и стремился парализовать сознание. Я был точно уверен, что не нахожусь во сне, но чем сильнее была уверенность, тем более крепким становилось и ощущение сна. «Надо бы найти Инкермана», — думал я, проверяя, на месте ли «What the fuck». Бросил взгляд на него. В углу экрана горел только один огонек белого цвета. Все, что осталось от нашей компании избранных. Каждый нашел что-то свое и решил остаться, отринув все остальное и бывших, наверное, теперь можно было сказать и так, друзей севастопольцев. Глядя на тоскливый огонек «What the fuck», я думал, что очень устал. О том, что башня отдалила нас, и кажется бесповоротно. Что и говорить, если даже с Фе мы не смогли зацепиться друг за друга. Мы с Инкером оба шли выше, но каждый по собственному пути. Жизнь, бывшая размеренной, со вполне понятными границами забот и развлечений, внезапно пришла в движение, закрутилась, как сумасшедшее колесо, и в этом неостановимом движении мы уже не могли разглядеть лица друг друга. Я положил «What the fuck» в карман и, сделав над собой усилие, шагнул в сторону двери. Когда выбрался, наконец, наружу и захлопнул за собой дверь, из груди поневоле вырвался вздох облегчения. И вправду, поводов для паники не было, но, как выяснилось, только поначалу. Передо мной было вполне привычное зрелище. Длинный, кажущийся бесконечным коридор с дверями по обе стороны — по таким же точно, слегка поплутав, я выходил в гигантские пространства нижних уровней, и даже в созерцании все было примерно таким же, если не считать прозрачных стен. Но странное чувство сон и природа всего, что меня окружало, да и меня самого, не покидало, а лишь усиливалось по мере того, как я шел по коридору. Вместе с ним нарастало и чувство тревоги, которую я и вовсе никак не мог объяснить, хотя так долго мечтал о тишине и спокойствии, и вокруг царили именно они. Где-то вдалеке я заметил фигуру человека. Она мелькнула от одной стены к другой, как испуганный мотылек, и пропала, а за ней, чуть подальше, еще одну. Но увиденное лишь слегка напугало меня своей неожиданностью. Я почти что моментально догадался, что коридоры пересекаются, как и везде, где мне доводилось обживаться прежде, а значит, люди просто шли по своим делам. Наверное, где-то там выход, решил я. На первом же перекрестке свернул и оказался в таком же коридоре. Пройдя довольно много, а шаги давались хоть и без нечеловеческих усилий, как бывает во снах, когда к ним будто прирастают гири, но все же ощутимо тяжело, я снова почуял неладное. Повинуясь спонтанному порыву, нет ли какой опасности, повернулся и увидел за спиной вдали силуэт человека. Он метнулся от стенки к стенке так же, как в первый раз, но только случилось это в том коридоре, из которого я только что повернул. Сделав еще несколько шагов на автомате, я смог, наконец, осмыслить, что меня так напугало. Ни один человек не шел мне навстречу, за мной, не выходил из дверей, не говоря уже о всяких милодорожцах, привычной линии для них и вовсе не было. Вокруг было пусто, а главное, очень тихо. Ни из-за дверей, ни откуда бы то ни было, еще не раздавалось ни звука. Не знаю почему, но в тот момент я первым делом потянулся к лампе и, убедившись на месте, выдохнул. Инстинкты избранного? Севастополиста? Я, едва отдернув руку от чехла, тут же вспомнил еще одну странность, которая возникла в моем сне. Это было очень странное видение, которое настолько разительно отличалось от всего, что мне довелось пережить, возвратившись в родной Севастополь, что мозг, проснувшись, тут же решил отринуть его. Но как только я вспомнил о лампе и дотронулся до нее, ослепительная вспышка заполнила все сознание, и в ней проступили отчетливые очертания того, что я увидел во сне. Это было нечто невероятное. Я оказался возле моря. Сон привычно вычеркнул дорогу, и вот я, только что пивший теплое молоко во дворе, уже шел у самого края отвесного берега. Обычно, чтобы искупаться, севастопольцы спускались по крутым извилистым тропинкам. Я посмотрел вниз, чтобы увидеть, как легкие волны подкатывают к берегу. Море, мое далекое любимое Севастопольское море. И, повернувшись, вдруг заметил эту фигуру в воде. Не заметить ее было невозможно. Она высилась прямо над водой, будто вырастая из нее в небольшом отдалении от берега и в несколько раз превосходила человеческий рост. Сперва я принял ее просто за нагромождение камней, из которых торчал, видимо, чтобы не упасть в воду, длинный столб, наподобие тех, что стояли вдоль широкоморки для того, чтобы держать над дорогой троллейбусные провода. Ну, разве что толще. Но остановившись, а кто бы не остановился, увидев такое, и присмотревшись, я понял, конструкция куда сложнее. Камни складывались во вполне продуманную геометрическую фигуру, состоящую из множества граней, а то, что сперва показалось столбом, было скорее колонной, украшенной фигурой парящей и грозной птицы. Птица расправила крылья и сверкала бронзой в свете солнечных лучей. Кажется, она держала что-то в клюве, но я не мог разглядеть, что именно. Далеко, да и все-таки это был сон. Не получилось разглядеть и надпись, которую я заметил на обращенной ко мне стороне скалы. Там была прямоугольная плита с высеченными на ней словами. Мне удалось разглядеть совсем немного. В память. Это было ошеломляющее, грандиозное зрелище, а если вспомнить бронзовый блеск птицы на солнце, будет справедливо назвать его еще ослепительным. Но еще невероятнее было то, что я внезапно догадался. Эта фигура знакома мне, и я не просто встречал ее раньше, я ни на миг с ней не расставался. Фигура точь-в-точь повторяла мою лампу, разве что была каменной и несоразмерно большой. Едва ко мне пришла эта догадка, как город вокруг резко изменился. Исчезли обрыв, с которого я смотрел на фигуру, кривая улочка за мной, мол, с точкой сборки вдалеке. И вместо этого я оказался на узкой полоске суши, зажатой между волнами и высокой стеной, а мимо шли люди, множество людей. Они выглядели и были одеты буднично, совсем как наши севастопольцы, но отчего-то на их лицах были радость, праздничность и умиротворение. Были, правда, среди них и необычные прохожие, в основном молодые ребята в черных, идеально ровных брюках и белых рубахах, из-под которых отчего-то просматривались полосатые майки. На головах у них были фуражки с пятиконечником, точь-в-точь таким же, как и на монументе в сквере, только маленьким. Но я растерялся и не сумел рассмотреть их толком. Люди окружали меня, валили со всех сторон. Но успел заметить другое. Возле стены, неподалеку от меня, непонятно зачем, стояли два якоря. Люди улыбались, останавливались возле них, приобнимали друг друга, если подошли парой, и застывали на пару мгновений, словно приобщаясь к непонятной мне великой тайне. Я обернулся и снова увидел скалу с колонной, но уже близко, так что, казалось, мог до нее дотянуться. Но дотянуться, конечно, не мог. А вот доплыть, решая нырнуть в море, сумел бы в два счета. Но в очертании фигуры ничего не изменилось, и на сей раз самое удивительное находилось позади. Море не казалось бесконечным, будучи на самом деле четко ограниченным линией возврата. Вдалеке виднелся другой берег, и там были трех- и пятиэтажные дома, а между берегами, посередине моря, шли крупные серые корабли, отдаленно походившие на большой корабль, который стоял в искусственных водах потребления. Объяснить все, что происходило, было совершенно невозможно. И сон разрывался на части, не выдерживая самого себя. Кажется, в тот миг я и проснулся окончательно, чтобы увидеть голые стены и плафон под потолком. Теперь же мой взгляд блуждал по стенам коридора, скользил по потолку, скатывался к плинтусу. Я пытался найти хотя бы какую-нибудь зацепку в этом идеальном замкнутом пространстве. Повороты из одного коридора в другой ни к чему не приводили. Перед глазами каждый раз представал совершенно такой же, ничем не отличающийся от прежнего коридор. Никаких опознавательных знаков поблизости не оказалось, а спрашивать было некого. Если люди и появлялись, то лишь как тени, мельтешащие вдалеке. Блуждание по коридорам определенно затягивалось, и все было похоже на то, что башня предлагала мне загадку, которую предстояло разгадывать, и лишь после этого выбираться из села в уровень. Но пока что вокруг меня были только двери. Многие из них были открыты, но внутри я не видел людей, только чистые комнаты без признаков жизни. Я заглядывал в них до тех пор, пока не понял, что это однообразие, похоже, не собиралось заканчиваться. «Эй!» — закричал я, увидев очередной силуэт в коридоре. «Подскажите мне! Остановитесь, пожалуйста! Люди, что здесь?» Но все это были крики, обращенные в пустоту. Никто не собирался ни останавливаться, ни говорить со мной. Я и вовсе начал сомневаться, что они живые люди, а не галлюцинации. Меня все больше обволакивало ложным сном, а в какой-то момент и вовсе стало казаться, что все это происходит и не со мной. Будто я смотрю запись, экспериментальный фильм наподобие той гадости, что с восторгом под соки и ягодки смотрят впечатлительные девушки из Планиверсума. Только, в отличие от фильмов, мой ужас был не в том, что кто-то нападет из-за угла, а в том, что углы никогда не закончатся. Но внутренняя камера моего зрения дрожала и трепыхалась от одной точки к другой, ни на чем не фокусируясь, а само изображение становилось, если и не черно-белым, то все более потускневшим. Возможно, село здесь больше, я старался сохранить способность к рассуждению, но почему тогда столько открытых дверей, пустых комнат? Да и каждый новый уровень должен быть компактнее предыдущего. В памяти всплыла башня, какой я помнил ее снаружи и по фильму, что показывала Ялта. Но эти рассуждения только приближали отчаяние. По всему выходило, что не было ни логики, ни практической необходимости оборудовать здесь такое большое село. Для чего? Для того лишь, чтобы я по нему плутал? Или сидел на полу у стены, уставившись в одну точку, или бесцельно бродил взад-вперед в поисках идей или подсказок, или бежал с громким криком, пытаясь догнать исчезающего человека, не получалось. Или бился головой о стену, наконец. Все это я перепробовал, но ничего не менялось. Секретные ходы не открывались, а те, что были, вели в никуда, вернее, все в те же комнаты. Там я пытался уснуть и даже дремал, ворочался, но так и не смог погрузиться в настоящий полноценный сон. Постоянное чувство замкнутости нервировало и раздражало, так что я делал усилия, чтобы на нем не зацикливаться. В каждом новом селе любого нового уровня, не считая сервер, конечно, потолок от чего-то был ниже, а здесь и вовсе возникало ощущение, что он снижается по мере того, как я безрезультатно ищу выход и вскоре раздавит меня. Вот это был бы закономерный финал для человека, которому рассказали, что он избранный, вручили лампу, и он радостно понесся ее вкручивать, как болванчик, не понимая ничего. А на этом пути, из ниоткуда в никуда, еще и растерял все, что у него было — друзей, любовь и жизнь в прекрасном городе. Это было почти так, но все-таки не совсем. Во-первых, у меня еще оставался Инкер. Я не спешил писать ему, не разобравшись, где нахожусь, но как бы ни блуждал по коридорам, не мог ничего ни различить, ни понять, во мне поселялись нервозность и страх. Я пытался вычислить выход по открытым дверям, по количеству, расположению, соотношению с закрытыми, но все эти данные в каждом коридоре были новыми и, похоже, совсем ничего не значили. Я понял, что все совсем плохо, когда вернулся к двери своей комнаты. Она отреагировала на лампу, издала тихий писклявый звук, зажглась полоска света вдоль дверной коробки и сработала защелка. «Ну вот я и дома», — процедил я. «Какими приятными должны быть эти слова? Есть ли вообще слова приятнее, чем эти?» Но в тот момент не было слов злее и отчаяния. В них отразилась вся моя беспомощность, непонимание, что делать и как быть. Но было и другое. И убеждал себя, что сдаваться нельзя, и нужно искать выход. Это было в моем характере, таким уж я вышел в мир. Но после странного сна, где я увидел свою каменную лампу в море, что-то добавилось к этому и тут же стало от меня неотделимо. Совсем как столб от этой фигуры или сверкающая птица на ее вершине. Я верил теперь в свою миссию и верил по-настоящему. Теперь я знал, что она связана со мной, что пускай это лампа башни, лампа избранных, лампа загадочных севастополистов, но теперь она и моя тоже, и миссия моя. Все это придало сил, но валяясь на кровати и мучаясь от невозможности заснуть, я подумал, что неплохо бы и подкрепиться. Совсем оголодать здесь не хотелось, а ведь чем больше я тянул с поиском выхода, тем вероятнее была перспектива такого исхода. Мысль заставила подняться с кровати и снова выбраться в коридор. Но, надо сказать, на сей раз я плутал недолго, а вернее, совсем не плутал. Прямо напротив моей комнаты оказалась дверь, которую я просто не мог бы не увидеть раньше, если бы она была. Эта дверь оказалась немного шире остальных и с окошком по центру. Заглянув в него, я увидел помещение с идеально белыми стенами. В нем не было кровати, а стояло несколько белых столов и стульев. Оказавшись внутри, прошелся вдоль них, все еще не понимая, в чем смысл, как вдруг обнаружил в стене небольшое углубление. Подойдя к нему, заглянул внутрь и увидел приоткрывшуюся створку. Зажглась лампочка, раздался тихий звук, похожий на звонок, и я увидел в углублении тарелку, на которой лежали котлеты и хлеб. Я схватился за нее и резко дернул, будто боясь, что створка снова захлопнется и меня вдруг передумают кормить. Ни на одном из уровней башни, ни в одной точке, где мне довелось побывать, я не встречал настоящей еды, такой же, как в Севастополе. Казалось невероятным, что в этом пустынном селе, в непонятной точке под небесами, вдруг обнаружились настоящее мясо и настоящий хлеб. Конечно, я первым делом принялся есть, бросившись к ближайшему столу. Наверное, со стороны это смотрелось некрасиво, но кто бы смог оценить со стороны? Этот уровень был будто полной противоположностью предыдущему с его навязчивым созерцанием всех друг другом. Он изолировал людей, не давая им пересечься, встретиться. Если такое происходило всего лишь в селе, мне было сложно представить, как здесь выглядело все остальное. Хлеб — это мир. Думал я, доедая остатки, и вспоминал свой сон, родной Севастополь. Я соскучился по настоящей еде не меньше, чем по моему городу. Наверное, у нас все было хорошо, потому что был этот хлеб. Так может, и здесь, на этом уровне, все будет в порядке. Проскочила и другая мысль, конечно, не такая оптимистичная. Стоило ли проделывать такой тяжелый путь, забираться столь высоко, чтобы тебя угостили тем, чего и так было в избытке дома? Но зачем думать об этом, когда я, кажется, был ближе к небу, чем к дому? И путь был только один — наверх. Конечно же, я не жалел, что ушел с предыдущего уровня, но мне безумно не хватало фея. Я подумал, ставя пустую тарелку обратно в углубление, что мы вполне могли бы жить здесь с ней вдвоем и вот так ходить на обед. Комнат много, выбирай любую. Правда, что бы мы здесь делали еще? Но, может быть, именно Феодосия могла подсказать выход. Она ведь всегда подсказывала, когда я запутывался, когда чего-то не хватало, чтобы принять верное решение, найти правильный путь. Но ведь она и подсказывала. «Останься там, в созерцании. Гуляй под солнцем, дыши воздухом, летай. А я?» Я сидел за столом в ослепительно белой комнате. Передо мной оставался стакан воды и почему-то думал о фальше. Тишина и отсутствие выхода располагают к раздумьям, и, может быть, не было ничего странного в том, что с мыслей о фее я вдруг перескочил на это странное, похожее на мятый фантик фальш. Но я успевал и думать, и удивляться самому себе. Наверное, в белой комнате это и произошло в последний раз, ведь то, что происходило потом, не давало одуматься, а поводов для удивления стало хватать с лихвой, и помимо собственных, скучных и медленных, мыслей. В том, что фея хотела помочь мне, не оставалось никаких сомнений. Она определенно что-то знала, но, возможно, были причины, мешавшие выложить мне всю правду. Неприятность, с которой я столкнулся на новом уровне, подтверждала, что предупреждение девушки было как минимум не напрасным. С самого ее признания на сервере Веры я относился к ней настороженно и теперь корил себя за это. Неужели нельзя было сразу понять символизм места, где прозвучало ее признание? «Может, большая ошибка, и не моя только, а всех людей в башне, — думал я, — в том, что мы так часто находим фальшь там, где ее нет, принимая за нее настоящую искренность. То, что непонятно нам и отличается от нас, кажется нам фальшью. То, что хранит в себе секрет, загадку, кажется фальшью. То, что не хочет объясняться нам без встречной попытки понять. То, что нам не навязывается, но и не терпит, если навязываемся мы. То, что не хочет само признаваться фальшью, в наших глазах становится ею. Но не фальшивы ли мы сами, рассуждая так, руководствуясь в жизни таким пониманием? Не фальшив ли я? Казалось бы, мне нужно выбраться. Что могло быть не фальшивей в тот момент? Но со мной происходило нечто странное. Я будто проваливался куда-то, терял себя и связь с местом, где находился. И снова видел фе, но не в башне, не на ватрушках, не прощавшуюся со мной, а бегущую возле моря, смеющуюся, довольную фе, какой я помнил ее в Севастополе. Ее глаза, обращенные на меня, полные нежности и легкой грусти, вкрапление города за нашими спинами, старый троллейбус, тщетно пытающийся пойти на обгон, крепкие стены ее дома, один в один похожего на мой, широкие раскидистые деревья с налитыми плодами, друзья, шепчущиеся о чем-то поодаль. Был ли это снова сон? Или я так и не пробуждался? Или застрял где-то между? Но разве такое бывает? Я очнулся или пробудился, почувствовав, как дернулось все тело на жестком стуле и снова увидел перед собой стакан. И если бы я спал, подумал бы, что он наполовину полон, а если бы бодрствовал, что наполовину пуст. И никакого пессимизма. Сон всегда наполняет, а явь растрачивает. Оптимистичный подход — это просто признание факта, что стакан есть. И раз уж я вспомнил о фальше, теперь предстояло понять, фальшивил ли со мной новый уровень, или все по-настоящему. Кажется, возможность выхода отсюда была связана с тем, удастся ли мне найти верный ответ. Мое лицо довольно долго ничего не выражало, и будь здесь зеркало, мне бы вряд ли понравилось то, что я мог бы увидеть. Я заставил себя выйти в коридор в надежде обнаружить там какие-нибудь изменения, но на меня смотрели все те же тоскливые двери. Сделав пару шагов, я обернулся и вдруг заметил, что в белой комнате, где я только что ел, появился человек. Он шел к столу с такой же точно тарелкой в руках, присаживался. «Подождите!» — крикнул я. Это был первый человек в селе, которого я видел не мелькнувшим где-то вдалеке, а совсем рядом. Но и на этот раз то, что мне показалось удачей, продлилось недолго. Мне показалось, что реальность вывернулась наизнанку, но это, конечно, не отражает того, что произошло. Целый фрагмент стены с дверью, который я спешил, пришел в движение и удивительным образом стал поворачиваться на 90 градусов на какой-то момент, пока я стоял остолбеневший, перекрыв коридор. А затем выдвинутая стена повернулась заново, но уже другой стороной, на которой не было ни двери, ни следов ее пребывания. Передо мной снова была сплошная, ничем не примечательная привычная стена коридора. После такого ничего не оставалось делать, кроме как снова вернуться в комнату. Я надеялся уснуть или хотя бы погрузиться в полубред и в таком состоянии обнаружить подсказку. Но уснуть в том самом прежнем, полноценном смысле никак не получалось. Мой внутренний стакан пустел, лишаясь необходимой подпитки, при том, что желание сна, как и сам сон, так и не наступало. Только тревога. Только усталость. В моем душе не было воды, да и кровать оказалась не слишком удобной. Старой, жесткой и скрипучей, да еще и с дырявым бельем. Я отправился в другие комнаты, где были открыты двери, но в них все было тем же самым. Надежда даже на обыкновенное удобство таяла, и мое длительное нахождение в селе доставляло все больше проблем. Условия становились все хуже, а может, я просто стал замечать то, что не замечал до этого. Длинные лампы вдоль потолка коридоров стали все чаще гаснуть или мерцать, и в этом и без того неуютном месте становилось совсем неприятно. Блуждая в поисках выхода, я начал слышать людей. Но это были не голоса, а доносившиеся из-за плотно закрытых дверей звуки. Кто-то кашлял, чихал, сморкался, иногда произносил односложные звуки. Я подходил к дверям и вслушивался, но не мог войти, а стучать в них было бесполезно. Ни один человек не выходил из комнаты при мне и не заходил внутрь, и никто не отзывался на любые мои слова. Конечно, условия быта не так раздражали. Я привык адаптироваться к любым. Куда сильнее было то, что я никак не мог отсюда выбраться, а находиться в селе непрерывно, даже будь оно самым удобным, в мои планы никак не входило. В который раз, не сумев заснуть на очередной скрипучей кровати, я не выдержал и, тяжело вздохнув, достал «What the fuck?». Все другие варианты исчерпаны, понял я, и принялся выводить на маленьком экране буквы. «Инкерман, у меня, кажется, проблемы», — решил перейти сразу к делу. Ответ не заставил себя ждать. «Привет», — написал Инкер. «Ты ведь на этом же уровне, где и я?» Вопрос был глупым, ведь я отлично знал, как работает «What the fuck», и, окажись Инкерман выше, никакой переписки у нас не сложилось бы. Но ответ друга сумел превзойти мой вопрос по глупости. «Как дела?» — прочел я на экране. «Что ты видишь вокруг?» — ответил. «Ты мог бы меня найти здесь?» Поначалу он не отвечал, и я уж подумал, что дело совсем худо, но вот устройство завибрировало, и что же я увидел? «Встретимся?» — спрашивал меня Инкерман. Ответы друга поразили настолько, что я впал в ступор. Он будто бы не видел, что я ему писал, и отвечал автоматически. «Отправь я, например, слово «абракадабра» или «желтопузика», демонстрирующего голую задницу, он вполне мог прислать в ответ то же самое «как дела». Недоуменно глядя на устройство, я увидел, как с него и вовсе исчезло всякое изображение. Экран стал матово-черным, а сам «What the fuck» завибрировал в моей руке, и, наконец, когда все это уже стало надоедать, на экране вдруг появился пузан с ногами и руками. От своих предыдущих собратьев он отличался внушительным размером, практически во весь экран, кепочкой на голове, ну и еще небольшой деталью. Он показывал мне средний палец. Выдвинутый вперед, этот палец выглядел размером со своего обладателя, а на ногте красовалась картинка, кнопки с буквами и цифрами, а также надпись WTF. Не дожидаясь, пока это кончится, я вышел в коридор и принялся привычно блуждать. Когда «What the fuck» прекратил свои фокусы, я продолжил писать, решив не сбавлять и даже ускорить шаг. «Я до сих пор в селе», — набирал я и сам пугался собственных слов. «Здесь двери могут менять свое положение, стены выворачиваются наизнанку, люди похожи на бледных прячущихся теней. Мне кажется, я в какой-то ловушке. Ты уже видел уровень?» «Да, я на уровне», — отвечал Инкерман. Односложно, что не было похоже на него прежнего, но уже осмысленно. «Здесь полно свободных мест, двери комнат открыты», — писал я. «Но вообще нет людей, с которыми мог бы возникнуть контакт. Где же они должны быть?» «О чем ты?» — пришел ответ. Мне захотелось резко швырнуть вот за факт в стену, и все бы на этом закончилось, но для несчастного устройства никак не для меня. «Как о чем?» — нужно было запасаться терпением. «Я в полупустом селе и никак не найду выход. Ты можешь помочь мне? Где ты?» Новое сообщение от друга меня совсем не обнадежило. «Это невозможно объяснить. Здесь нет никаких ориентиров, тем более открытых дверей». «Ты в комнате или в коридоре?» — набирал я, свернув в очередной коридор и быстро оглядев его, впрочем, уже не надеясь увидеть что-то особенное. «Видишь стены, постоянные повороты». «Но вообще-то я ем котлеты с пюре», — ответил Инкер, не забыв снабдить свое сообщение дюжиной желтопузых, как будто посыпал котлету солью. «Будь там!» — немедленно отреагировал я. «Я прибегу! Я ведь только оттуда! Дорогу найду!» Я даже развернулся, но ответ Инкермана не дал мне сильно разогнаться. «Таких мест в башне тысячи!» — написал он. «Но это ничего не меняет. Когда я выйду отсюда, это место тут же исчезнет». Я вспомнил, как это было со мной, и согласился. Собрался с мыслями. «Но если мы видим одно и то же, значит, мы где-то рядом?» «Не одно и то же!» — возразил друг. «Ты невнимателен!» Мне не хотелось спорить, да и причина казалась не столь уж важной. «Двери!» — спешно написал я. «Ну нет у тебя открытых, какая разница? Значит, ты в более заселенном районе». «Районе? В башне это звучит смешно». «Инкер, мне вообще-то не до смеха. Но ты вспомни, у нас в Севастополе тоже все хотели селиться у точки сборки, и мало кто ближе к башне». «Да», — согласился Инкерман. «Но только здесь нет ни точки, ни пустыря». «Но что-то же здесь есть?» — воскликнул я. «Кое-что есть», — загадочно ответил Инкерман. «Попробуй найти». Этот разговор выводил меня из себя. «Что? Что найти?» — кричал я в пустоте коридора. Но сообщения не имели громкости, буквы были одинаковы, и все, что мне оставалось сделать — складывать из одинаковых букв слова. «Попробуй найти что-нибудь, любой ориентир, и это поможет нам встретиться», — написал Инкер. Что и говорить, его совет и близко не был похож на что-то, способное мне помочь. Все бесконечные блуждания по комнатам и коридорам не привели ни к одному ориентиру. Но, с другой стороны, и здесь я вспомнил о правиле «наполовину какая разница какого стакана», с его ответом случилось главное. Было озвучено намерение — найти ориентир. Башня жила по своим законам, пора было с ними свыкаться. Я вспомнил, как решил поесть, ворочаясь на кровати, и тут же открылась дверь в белую комнату. Это приободрило. Но на сей раз решение не было быстрым. Я долго бродил и петлял, прежде чем что-то случилось. Писал Инкерману. «Не нахожу никаких ориентиров». Но он молчал. Да и вправду. Что тут ответишь? Не считать же таковыми пятна и трещины на потолке да постоянно гаснущие лампочки. А когда чувствовал, что не могу продолжать путь, просто заходил в ближайшую пустую дверь и плюхался на кровать. Со сном было не лучше, чем с ориентирами, но это был отдых хотя бы для ног. Все случилось вполне обыкновенно, без сноса реальности с последующим восстановлением на ее месте другой. Коридор просто кончился, разветвившись на два пути, вправо и влево, а прямо перед моим носом оказались широкие раздвижные двери. На стене рядом с ними красовалась большая кнопка. «Лифт!» — заорал я. «Лифт! Лифт!» Но оценить мою находку было некому. Никто не сбежался на крик, посмотреть, что же такого случилось. Я по-прежнему был один в этом странном селе, но теперь у меня появилась надежда. И тут же сообщил об этом What the fuck. Вначале я почему-то решил, что это лифт снизу, на котором я и попал сюда, и моего энтузиазма поубавилось. Известно, что социальный лифт предназначен лишь для подъема, а это означало, что он мало что изменит в моей неприятной ситуации. Но даже если это было и не так, если это был лифт выше, разве я собирался покинуть уровень, толком его не увидев, хотя сама возможность сделать это согревала? «Подожди!» — я с удивлением отметил, как быстро у меня появилась странная манера, едва подумав что-то, тут же писать «what the fuck». Как будто я проговаривал, а на самом деле прописывал все увиденное. Вот что делало отсутствие поблизости людей. «Я вижу здесь кое-что еще». «Что?» — активизировался Инкерман. «Не может быть!» — воскликнул я, едва отвел взгляд от устройства. хотя вспоминая теперь и не понимаю, а почему, собственно, этого не могло быть? Могло. Вот и было. Рядом с лифтом, чуть выше моей головы, висела серебристая табличка. Село Полутрупачи. Я почувствовал, словно куда-то проваливаюсь, как будто уже шагнул в лифт, а там не оказалось кабины, и теперь я долго-предолго летел, как в Триндахаусе супермассивного холла. Этот ужас заставил забыть даже о переписке с Инкерманом. Любое действие было лучше бездействия. Я нажал кнопку, решив не размышлять о последствиях. В конце концов, никто ведь не заставлял меня ехать. Я мог просто взглянуть на лифт. Но и здесь башня сумела меня ошарашить. Никакого лифта за дверями не оказалось. Передо мной простирался коридор, пошире, чем те, по которым я бегал, но гораздо короче. Он освещался тусклыми боковыми лампами, еле горевшими, и оттого казалось, что здесь очень темно, и оканчивался такими же раздвижными дверями. По всему периметру дверей, в щелях, я увидел яркие всполохи, как будто за ними полыхал гигантский костер. Я с большой осторожностью проделывал каждый шаг, и вправду, в подтверждение моих догадок, в коридоре становилось теплее. Я вспомнил про What the fuck. «Инкер, ты слышал прежде что-нибудь про Полутрупачи?» «Слышал». Мне показалось, я чувствовал, как друг кивнул. «О твоих сумасшедших друзей? Судака и Джанкоя?» «Все сходится», — думал я. «Именно эти ребята поведали мне про село, чему я тогда не придал значения. Но как же так? Это четвертый уровень. Четвертый!» «Как они могли пронюхать с притязания?» — писал я Инкерману, будто он кладезь всех знаний башни. «Ведь само устройство жизни здесь разрушится, если допустить, что сведения сверху могут просачиваться вниз». «Ты же умный, не позорь Севастополь», — неожиданно написал друг. «Догадка лежит на поверхности». «Значит, это делается намеренно?» — опустошенно догадался я. «Но зачем? Передо мной плыли довольные рожи этих братьев, Бороды и Лысого, как я называл их до того, как выяснил странные имена. Нет, кое-что все-таки не складывалось. Полутрупачи — это страх, как он есть. Я вспоминал и как будто вновь слышал их голоса. Это обитель неприкаянных и самое жуткое место в башне. Но оценил бы я это село такими словами, если бы не прочитал табличку». Не самое милое местечко, и, признаюсь, мне здесь как-то не по себе, но чтобы вот так, самое жуткое. Башня вновь отвлекла меня от рассуждений. «Кажется, вижу лифт», — убедившись в том, что не ошибся, я тут же сообщил об этом Инкерману. «Значит, ты рядом», — откликнулся друг. Это было понятно. Вот только рядом с чем? Ближе к двери стало совсем припекать, как будто огонь ждал момента, чтобы вырваться и спалить меня вместе со всем селом. Если это действительно социальный лифт, то я с большим трудом мог представить поездку на нем. Но, дойдя до двери, кажется, заметил альтернативу. Рядом, в боковой стене, скрывалась еще одна дверь, поменьше. Я поискал глазами кнопку, но увидел кое-что другое, и тут же понял. Альтернатива так себе. Встроенный лампоприемник. Я уже встречал такие прежде, и вправду, к чему расставлять повсюду громоздкие конструкции, когда хватит простого проема в стене? Чтобы дверь открылась, я должен был попрощаться с лампой. «Но уж нет», — подумал я и написал Инкеру. «Если бы ты побывал в огне, то вряд ли спокойно ел бы котлеты. Признавайся, ты сдал свою лампу и предлагаешь последовать за тобой?» Инкерман думал долго, но вопрос про лампу в итоге проигнорировал. «Тебе нужно обратно», — написал он. «Я уже вижу то место, куда ты зашел». «Скоро я покажу место, куда тебе стоит идти», — я ответил, недолго думая. Нет, шутка не казалась мне смешной, просто очень хотелось снять напряжение, но при этом не поддаться искушению. «Ну, найди Желтопузова с голой жопой, ну отправь!» «Тсс», — приказал я этим мыслям и развернулся. Через двери, так и оставшиеся открытыми, на меня смотрел опостылевший длинный коридор села. «Объяснишь, что это значит?» «Да, подходи ближе», — высветилось на экране, и, вернувшись к двери, я увидел, как все вдруг стало меняться. Бесконечные коридоры на моих глазах раздвинулись, оставшись на периферии зрения, а прямо передо мной оказалась длинная полукруглая стена из толстого стекла. Я опешил от такого расширения перспективы. Теперь я как будто стоял на гигантской площади, и распахнутая дверь оказалась далеко за моей спиной. С удивлением увидел, что, оказывается, здесь был далеко не один этаж. Над моей дверью возвышалось еще множество дверей, ведущих в свои коридоры, и со всех верхних этажей к центральной площади, на которой я находился, вели ступени. Все дороги сходились здесь. Пытаясь справиться с растерянностью, я увидел с той стороны стекла маленькую фигурку человека, который что-то держал в руках. «Ты?» — бросил я в отзыфак, но даже не стал ждать ответа. Было очевидно. За толстым слоем стекла меня ждал Инкерман. А за его спиной находилось все то же, что и за моей. Гигантская площадь, высоченная вдалеке, множество коридоров, этажей друг над другом и ступеньки, словно его сторона отражала мою, была зеркалом. «Что все это значит?» — крикнул я и силой ударил по стеклянной стене кулаками. Если вкратце, это было очень больно, так что не хочется и вспоминать. Инкерман долго смотрел на меня, как я очухиваюсь, а потом принялся печатать. «Мы можем говорить только по вотзефаку», — написал он. «Это стекло не даст нам друг друга услышать. Не трудись кричать». «Это стекло отделяет село от уровня?» — немедленно ответил я. «Но зачем?» То, что я получил от Инкера, повергло меня в шок. «Здесь нет уровня», — сообщил мне друг. «Но как такое может быть?» кричал я и снова барабанил по стеклу. Инкер понял меня без сообщений. «По крайней мере, его нет здесь в той форме, к которой мы привыкли», — пояснил он. «Здесь нет выхода из села, потому что весь этот уровень — это и есть село. Мы просто в разных отсеках». Я отказывался верить, но Инкерман все писал и писал, словно ему доставляла радость шокировать лучшего друга. «Здесь нет ничего, кроме села». Да я уже понял, и набрал в ответ единственное слово. «Полутрупачи?» Инкерман кивнул, не став отвечать в отзыфаке. «Тогда зачем это стекло между отсеками?» — спросил я первое, что пришло в голову. Инкер пожал плечами и немного подумал, но все же вернулся к устройству. Мой отзыфак привычно завибрировал, но в этом действии я вдруг почувствовал странность. Мне показалось, что устройство сработало раньше, чем Инкерман перестал писать. Он еще дописывал и нажимал кнопку отправки, а мне уже был виден ответ. «Показалось», — поспешил я избавиться от странного наблюдения, и без него здесь находилось чему удивляться. Я перевел взгляд на экран, там было одно предложение, уместившееся в строку. «Чтобы видеть упущенную возможность».